твои сарказмы неуместны. Я не хочу долго ждать. Я ведь не могу приказывать законам природы, но, думаю, долго ждать тебе не придется. А теперь, с твоего разрешения, я хотела бы вернуться к себе и лечь спать. У меня завтра с раннего утра туристы. Невилл взглянул в сторону своей спальной ниши, как будто собираясь пригласить ее остаться, но ничего не сказал. Селена, словно ничего не заметив, устало кивнула ему и ушла. «Откровенно говоря, я надеялся, что мы будем видеться чаще», — сказал Готштейн с улыбкой, нагибаясь над липкой и приторно-сладкой массой, которую подали на десерт. «Ваш любезный интерес к моей работе для меня очень лестен», — сказал Деннисон. «Если неустойчивость протечки удастся устранить, то, пожалуй, мое открытие, то есть мое и мисс Линдстрем, разумеется, будет иметь довольно большое значение». «Вы говорите с обычной для ученого осмотрительностью. Я не стану оскорблять вас, предлагая вам лунную замену ликера. Как ни твердо мое решение пользоваться только лунными продуктами, эту пародию на земные напитки я все-таки пить не в силах. Не могли бы вы объяснить мне, как человеку, далекому от науки, в чем, собственно, заключается значение вашего открытия?» «Попробую», — осторожно сказал Деннисон. «Начнем с паравселенной. Сильное ядерное взаимодействие в ней интенсивнее, чем у нас. А потому в паравселенной реакции синтеза, поддерживающая горение звезды, требует относительно малого количества протонов. Массы вещества, эквивалентные нашим звездам, в паравселенной мгновенно взрывались бы. Там существует несравненно больше звезд, чем у нас, но они гораздо меньше наших. Теперь вообразим мир, в котором сильное ядерное взаимодействие заметно менее интенсивно, чем у нас. В этом случае даже колоссальное количество протонов будут стремиться к слиянию настолько слабо, что для поддержания жизни звезды потребуется гигантское количество водорода. Такая антипаравселенная, то есть вселенная, противоположная по своим свойствам паравселенной, будет содержать гораздо меньше звезд, чем наша, но уж эти звезды будут огромными. Собственно говоря, если бы сильное ядерное взаимодействие можно было в необходимой степени ослабить, получилась бы Вселенная, состоящая всего из одной звезды, которая включала бы все вещество этой Вселенной. Такая звезда обладала бы неимоверной плотностью, но реакции протекали бы в ней чрезвычайно медленно, а ее излучение, возможно, было бы примерно таким же, как у нашего Солнца. «Если я не ошибаюсь», — перебил его Готштейн, — «существует теория, что именно такой была наша собственная Вселенная до Большого Взрыва, единым колоссальным телом, включавшим все вещество Вселенной». «Совершенно верно», — сказал Деннисон. «Собственно говоря, антипаравселенная, которую я обрисовал, представляет собой то, что некоторые называют космическим яйцом, или сокращенно космо. И для того, чтобы получить одностороннюю протечку, нам необходима как раз такая космовселенная. Паравселенная с ее крохотными звездами представляет собой практически пустое пространство. Можно зондировать ее без конца, но так ни на что и не наткнуться». «Но ведь паралюди нас отыскали. Да, возможно, они ориентировались по магнитным полям. Однако есть основания полагать, что у планет паравселенной магнитных полей нет вовсе, либо они очень слабы, а это крайне затрудняет наши поиски. Зондируя же космовселенную, мы просто не можем потерпеть неудачу, ведь космо уже само по себе целая вселенная, и в каком бы месте в нее ни проникнуть, мы всюду наткнемся на вещество». «Но как вы осуществляете зондирование?» Деннисон ответил после краткого молчания. «Вот это мне объяснить трудно. Связующим звеном сильного ядерного взаимодействия являются пионы. Интенсивность взаимодействия зависит от массы пионов, а массу эту в некоторых специфических условиях можно изменить. Лунные физики разработали пионотрон, прибор, который позволяет создать необходимые условия. Стоит уменьшить или увеличить массу пиона, и он становится частью какой-то другой вселенной.